Глава 15. Востребован повсюду. Я всегда знал, что существует что-то и за пределами Формулы-1. Формула-1 — это фантастический мир, который можно никогда не покидать. Но если быть откровенным, я всегда был немного другим. С нетерпением жду, что приготовит для меня будущее. Себастьян Феттель. Лебединая песня. Четверг, 28 июля 2022 года. То, что уже несколько месяцев витало в воздухе, теперь становится реальностью. В видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. Всего за несколько часов до этого Себастьян Феттель обращается к своим поклонникам, находясь перед камерой в одиночестве. «Я объявляю о своем уходе из Формулы-1 в конце сезона 2022 года», начинает он без прикрас и ужимок. Затем откровенно делится своими мыслями в 4-минутном ролике. Вероятно, я должен был бы начать с длинного списка людей, которым хотел бы сказать спасибо, но думаю, что важнее объяснить причины своего решения. Я люблю этот спорт, он всегда был в центре моей жизни. Но как существует жизнь на трассе, так существует и моя собственная жизнь вне ее. Я никогда не определял себя только как гонщика. Я верю в идентичность, в то, кто мы и как мы относимся к другим, а не в то, что мы делаем, продолжает Себастьян. Кто я? Меня зовут Себастьян. Я отец 3 детей и муж замечательной женщины. Я любопытный и легко увлекаюсь людьми, которые страстно преданы своему делу или обладают выдающимися навыками. Я одержим стремлением к совершенству. Я терпимый и убежден, что у всех нас есть одинаковые права на жизнь, независимо от того, как мы выглядим, откуда родом и кого мы любим. Я люблю бывать на природе. Я восхищаюсь ее чудесами. Я упрямый и нетерпеливый. Я могу быть очень раздражительным. Мне нравится смешить людей. Я люблю шоколад и запах свежего хлеба. Мой любимый цвет — синий. Я верю в изменения, в прогресс и в то, что каждое, даже самое маленькое, действие имеет значение. Я оптимист и верю, что люди добры по своей природе. Этим искренним и скромным заявлением Феттель завершает свою карьеру на огромной арене Формулы-1. Неизбежный эпилог, который сам Себастьян всего несколько месяцев назад отметал с легкостью, когда начинал новые приключения в команде Aston Martin. Второе дыхание в Aston Martin. Гран-при Тосканы, сентябрь 2020 года. Пока Феррари готовится отпраздновать свой 1000-й гоночный уикенд в Формуле-1, празднование отходит на второй план из-за другого события. Причина — официальное объявление о переходе Себастьяна Феттеля в команду Aston Martin. Я очень рад наконец-то поделиться этой захватывающей новостью о своем будущем. Я невероятно горд тем, что в 2021 году стану гонщиком команды Aston Martin, с энтузиазмом заявляет Себастьян. Для меня это новый вызов с легендарным автопроизводителем. Меня впечатлили результаты, которые команда добилась в этом году, и я верю, что будущее будет еще более ярким. Энергия и вовлеченность Лоуренса в Формулу-1 вдохновляют меня, и я уверен, что вместе мы сможем построить что-то действительно особенное. Я все еще очень люблю Формулу-1, и моя единственная мотивация — бороться за лидирующие позиции на старте. Делать это в команде Aston Martin будет огромной честью. Команда Aston Martin была создана на базе Racing Point, бывшая Force India, президентом и главным акционером которой уже был Лоуренс Стролл. Это очень захватывающий проект. Трудно обещать что-то конкретное с точки зрения результатов, но мы выложимся на полную, добавляет он спустя несколько месяцев на презентации AMR-21. Новой машины команды. Мероприятие получается одновременно ярким и заметным благодаря участию американского футболиста Тома Брэди, легенды Национальной футбольной лиги, и Дэниела Крейга, известного всему миру по роли Джеймса Бонда. Это выступление ясно демонстрирует амбиции команды, в состав которой также входит канадец Лэнс Стролл, сын владельца, миллиардера Лоуренса Стролла. В 2020 году Лэнс провел свой лучший сезон в Формуле-1 с двумя подиумами и одним полом и намерен улучшить свои результаты в 2021 году. Третье место в Кубке конструкторов – серьезная цель. В прошедшем году нам совсем немного не хватило до него. А я хочу сделать шаг вперед. Хотя Феттель утверждает, что в нем по-прежнему пылает страсть к гонкам, на трассе довольно быстро приходит разочарование. AMR-21 не оправдывает ожиданий, связанных с возвращением компании в Формулу-1. Только Лэнсу Стролу с трудом удается заработать несколько очков в первых двух гонках сезона. Лишь к пятому этапу чемпионата Гран-при Монако обе машины наконец начинают показывать результат. Себастьян завершает гонку на впечатляющем пятом месте. Однако главный успех начала сезона приходит на следующем этапе в Азербайджане. На городской трассе в Баку четырехкратный чемпион мира занимает второе место после хаотичного гран-при, в котором он даже лидировал на протяжении четырех кругов. С самого начала карьеры в Формуле-1 Себастьян каждый сезон лидировал хотя бы в одном гран-при, за исключением 2020 года, его последнего года в Феррари. Это становится напоминанием всему миру Формулы-1, что с Феттелем еще нужно считаться, даже несмотря на недостаточную конкурентоспособность его болида. Я думаю, это очень важно, ведь начало сезона было очевидно тяжелым для нас, улыбается Себастьян, спускаясь с подиума. Сегодня отличный день, я просто на седьмом небе от счастья. Этот подиум потрясающий. Мы не ожидали такого результата, приехав сюда. Но уже в пятницу, несмотря на плохие результаты, я чувствовал себя хорошо и был спокоен. Даже в квалификации у нас не все получилось. Так что сегодня этот подиум – особенно приятный сюрприз. Для Отмара Сафнауэра этот результат – логичное следствие усердной работы с самого начала года. Себастьян задал новый уровень нашему подходу к работе. Лэнс не новичок, он с нами уже довольно долго, но между нашими двумя пилотами сложилась хорошая динамика. Себастьян обладает большим опытом. Все немного улучшили свой подход к гоночным уикендам. Мы все учимся, включая Лэнса, и вместе сделаем команду сильнее, поясняет он для начала, прежде чем через несколько недель во время летнего перерыва более подробно рассказать о методах работы Феттеля. Сэп принес с собой менталитет, который помогал ему побеждать в гонках и завоевывать чемпионские титулы. Он ничего не оставляет на волю случая, когда речь идет о производительности и организации гоночного уикенда, а также о том, что он требует от нас. И это распространяется на обе стороны боксов. Лэнс и его команда многому научились у Себа, и это помогло нам прогрессировать, отмечает директор команды Aston Martin. У него обширный опыт работы с настройками двигателей в других командах, и это сказывается в его работе с двигателем Mercedes. Это помогло значительно его улучшить. А когда двигатель становится более удобным в управлении, пилоты обретают больше уверенности и едут быстрее. Он также внес улучшение в эргономику рулевого колеса, сделав его более удобным в использовании. Все поддерживают его, он отлично справляется не только со своей работой, но и помогает механикам и сотрудникам на базе. Себастьян искренний человек, который твердо стоит на земле, и это вызывает уважение у всех. Да, он проделал потрясающую работу. Несмотря на подиум в Венгрии, увы, утраченный из-за слишком малого количества топлива, изъятого ФИА после Гран-при, и уверенное пятое место в Бельгии, Себастьяну больше не удается блеснуть за рулем своего AMR-21. Все ресурсы команды направлены на подготовку к сезону 2022, и конец чемпионата напоминает долгий путь страданий. Себастьян занимает лишь 12-е место в итоговом зачете чемпионата мира среди пилотов, набрав всего 43 очка. Это на 9 больше, чем у Стролла, что приводит Астон Мартин лишь к 7-му месту в Кубке конструкторов. Далеко, очень далеко от 3-го места, на которое команда рассчитывала в начале сезона. Слишком далеко от лучших. 2022 – год, когда все может измениться как в одну, так и в другую сторону. Команды из середины пелотона надеются снова занять место на вершине иерархии. Формула-1 снова переживает техническую революцию, на этот раз делая ставку на граунд-эффект. Это позволяет сократить аэродинамическое возмущение, создаваемое болидами, и улучшить возможность машин следовать друг за другом. На бумаге такие изменения должны способствовать более захватывающим гонкам. Для команды Aston Martin эта новая эра сопровождается серьезными переменами. Лоуренс Стролл намерен стремиться к звездам, рассчитывая на победы и титул в среднесрочной перспективе. Для этого в межсезоне он проводит перестановки в руководстве команды. Майк Крак занимает место Отмара Сафнауэра, ушедшего в Альпайн. «Я думаю, что этот год станет настоящим испытанием для нас, и мы увидим, насколько мы хороши», объясняет Себастьян на презентации AMR-22. «В прошлом году мы ничего не показали, потому что не концентрировались на улучшении машины 2021 года. В этом году все сосредоточено вокруг нового регламента и машин 2022 года, болидов нового поколения. Мы сможем показать, на что мы способны. Именно на базе этого и нужно будет нас оценивать». К сожалению для Феттеля, время оценки его выступлений приходится перенести. Заболев ковидом, Себастьян вынужден пропустить первые два гран-при сезона. Вернувшись в Австралию, четырехкратный чемпион мира выглядит лишь тенью самого себя за рулем машины, которая явно не едет. В Эмоле, где дебютирует формат спринта, он финиширует 8-м, но затем сходит с дистанции в Майами после столкновения со своим протеже Миком Шумахером и остается за пределами очковой зоны в Испании. Как и в 2021 году, возвращение в Монако добавило немного позитива команде Aston Martin, и Себастьян выигрывает одно очко на городской трассе в Княжестве, а затем вновь проводит прекрасную гонку в Азербайджане, заняв 6-е место. Но результаты остаются крайне нестабильными. За следующие 4 гонки Феттель набирает лишь 2 очка, финишировав 9-м в Великобритании. Эти обстоятельства сильно подрывают и так ослабшую мотивацию пилота, будущее которого решается на этапе в Венгрии, последнем перед летним перерывом. Возвращение короля. Паддок в Будапеште пребывает в волнении. Четырехкратный чемпион мира завершает карьеру. Событие редкое. А когда речь идет о человеке с такой харизматичной личностью, это вызывает еще больший отклик. Почти сразу начинают поступать многочисленные слова признания. Среди них выделяются слова Льюиса Хэмилтона, который выразил свои чувства в социальных сетях. «Сэп, для меня было честью быть твоим соперником и еще большей честью называть тебя своим другом. Цель всегда состоит в том, чтобы покинуть этот спорт, оставив его в лучшем виде, чем он был до тебя. Я не сомневаюсь, что твое будущее будет захватывающим и будет приносить тебе радость. Люблю тебя, дружище. Это не то решение, которое принимается за один день. Я долго все обдумывал», — признается Себастьян, который считает, что это подходящий момент, чтобы заняться чем-то другим. «Конечно, я знаю, какой отдачи требует этот спорт. Я убежден, что если ты этим занимаешься, нужно все делать правильно. Я больше не получаю удовольствия и мотивации от того, что просто присутствую здесь», — откровенно говорит Себастьян, как всегда, без утайки. Такая вовлеченность означает также проведение большого количества времени как внутри себя, в собственных мыслях, так и физически далеко от дома, детей, семьи. У меня начали появляться другие интересы и взгляды, которые становились все сильнее. Я не могу игнорировать этот голос. В конце концов, эти вопросы становились все важнее и выходили на центральное место, пока я не принял решение, добавляет он, признавая, что много обсуждал это с Ханной, своей женой. «Я много обсуждал это с женой. Она, наверное, была моей главной поддержкой в процессе принятия решения о будущем моей карьеры. Конечно, у нее есть свое мнение, но она сказала мне: „Я не могу принять решение за тебя, ты должен это сделать сам“». Что касается вопроса, сохраняется ли у него жажда гонок, учитывая, что ему предстоит еще половина сезона, Себастьян отвечает категорично: «Я не думаю, что у меня будут проблемы с мотивацией на оставшиеся 10 гонок. Скорее наоборот. У меня такое чувство, что это решение уже так долго сидело у меня в голове, что оно правда забирало у меня много энергии, а возможно, иногда даже немного отвлекало. Поэтому сейчас я скорее чувствую облегчение и с нетерпением жду следующих гонок». Раскрепостившийся после объявления о своем уходе, Феттель демонстрирует удивительную свежесть на трассе. Как и в случае с Фернандо Алонсо, его будущим преемником в команде Aston Martin, годы, похоже, больше не властны над Себастьяном, который блистает мастерством пилотирования, показывая великолепные результаты на трассах, идеально подходящих для лучших пилотов. Великолепный восьмой результат на Спа-Франкоршами и на улицах Сингапура. А затем лучшее достижение сезона на Судзуке, его любимой трассе, где он в экстремальных условиях с блеском занимает 6-е место, выдав феноменальную борьбу с Алонсо, победителя в которой удается определить лишь с помощью фотофиниша. Все это напоминает о славных днях прошлого. «Для нас это был уикенд мечты. Заработать 8 очков – это невероятный результат», выдыхает немецкий чемпион после гонки. «Мне грустно осознавать, что я провел последнюю гонку здесь, но это был великолепный уикенд. Я могу лишь сказать спасибо всем моим потрясающим фанатам в Японии. Две недели спустя, в Остине, Феттель продолжает выдавать больше, чем позволяет потенциал машины, позволив себе даже роскошь лидировать в Гран-при США на протяжении двух кругов. К сожалению для него, механики ошибаются на пит-стопе, что отбрасывает Себастьяна за пределы первой десятки. Но верный себе он начинает безумный рывок и, как в Японии, завершает гонку потрясающим финалом, совершив героический обгон Кевина Магнуссена, чтобы занять восьмое место. «Он действительно здорово держался», — признается Том Маккаллоу, руководитель отдела производительности команды Aston Martin. «Машина была конкурентоспособной, но он сделал ее еще немного быстрее. Я бы сказал, что Себастьян вновь обрел вдохновение и получает удовольствие. Он расслаблен. Надеюсь, он останется таким до конца года. Спасибо, Сэп». Его первый комбинезон для картинга, закрепленный на стене на его стороне боксов, присутствие его отца Норберта, обычно столь незаметного, прогулка пешком по трассе в субботу вечером с приглашением всех присутствующих журналистов, коридор почета от 19 других пилотов перед тем, как занять места на стартовой решетке, а также специальный шлем, который надел Фернандо Алонсо, его вечный соперник, чтобы отдать ему дань уважения. В Абу-Даби, на трассе, ставшей ареной последнего этапа чемпионата мира 2022 года и одновременно его последней гонки в Формуле-1, Себастьян вновь получает множество знаков внимания, достойных великого чемпиона. Кульминацией уикенда становится ужин, организованный Льюисом Хэмилтоном для всех гонщиков, чтобы пообщаться, посмеяться, попрощаться, а также восстановить или укрепить связи, которые выходят за рамки спорта. «Мы прошли долгий путь, как гонщики, и продолжаем расти, как люди. Независимо от того, что происходит на трассе, мы развиваемся и становимся лучше с каждым днем. Мы собрались все вместе, чтобы отпраздновать жизнь и невероятную карьеру Себа в Формуле-1. Это был прекрасный вечер, который я никогда не забуду», — написал Хэмилтон в Инстаграме, добавив к этим словам несколько снимков этого особенного момента. На трассе Феттель завершает свой путь, финишировав на 10-м месте, вновь потеряв несколько позиций из-за неправильной стратегии команды. Символично, что он зарабатывает одно очко, как и в своем первом гран-при в королевском классе автоспорта в 2007 году. Прекрасный способ завершить карьеру для этого необычного человека, который в последний раз приветствует многочисленных зрителей, завершив свой круг почета на стартовой решетке. Этим он словно напомнил. Помимо того, что он четырехкратный чемпион мира, участник 299 гран-при, обладатель 53 побед и 57 поулов, прежде всего он искренний человек, одновременно скромный и открытый, готовый начать новую главу своей жизни. «Я всегда знал, что существует что-то и за пределами Формулы-1. Формула-1 — это фантастический мир, который можно никогда не покидать, но, если быть откровенным, я всегда был немного другим. С нетерпением жду, что приготовит для меня будущее», — признается Феттель по завершении своего последнего гран-при. «Мне не нужно, чтобы меня запомнили. Я сделал много хорошего, но это людям решать, что обо мне думать. Я всегда старался быть справедливым, добрым к людям. Можно помнить мои победы и титулы, но я бы предпочел, чтобы обо мне сказали, что я был хорошим, заботливым. Просто самим собой». Обязательства вне спорта. Это, безусловно, одно из самых запоминающихся интервью в мире «Формулы-1» за 2022 год, поскольку, помимо важного послания, которое она несет, его уникальность заключается в том, что оно было дано за пределами микромира королевского класса автоспорта. Будучи гостем известного британского шоу «Question Time», транслируемого на канале BBC, Себастьян откровенно рассказал о своем стремлении защищать окружающую среду, обсуждая важность для стран избегать энергетической зависимости. Он столкнулся с вопросом о личных противоречиях как человек, выступающий в топливоемком спорте. Это поставило его в положение, которое можно назвать лицемерным по отношению к его ценностям. Такой комментарий вызвал смех в зале, после чего последовала поразительная искренняя реакция от самого Себастьяна. «Это правда. И вы правы, что смеетесь, поскольку это вопросы, которые я задаю себе каждый день», — ответил он. «Я не святой, но меня очень волнуют вопросы, связанные с будущим, а значит и с темами энергии, энергетической зависимости и направления, в котором мы движемся», — продолжает Себастьян, признавая, что задумывается о своем месте в Формуле-1. «Это то, о чем я часто размышляю. Что-то я могу контролировать, что-то не могу. Управление автомобилем — моя страсть. Каждый раз, когда я сажусь за руль болида, я получаю удовольствие. Но когда я выхожу из машины, конечно, я начинаю задумываться. И я спрашиваю себя, правильно ли это — путешествовать по миру, растрачивая ресурсы. Я задаю себе множество вопросов. Я занимаюсь многими делами, поскольку чувствую, что могу изменить что-то к лучшему. Эта позиция не нова для Феттеля, который активно участвует в различных общественных инициативах. Вместе с Льюисом Хэмилтоном он был одним из первых гонщиков, отреагировавших на трагическую смерть Джорджа Флойда во время задержания полиции 25 мая 2020 года в США. Надев черную футболку в поддержку движения Black Lives Matter и став на колено на стартовой решетке, четырехкратный чемпион мира начал публично выражать свои убеждения по многим социальным вопросам. Этот путь для него начался задолго до этого случая, о чем рассказывает Карин Штурм, немецкий биограф Феттеля. Его пресс-атташе Бритта несколько раз спрашивала меня о Бразилии. Она хотела получить информацию о проблемах Амазонии или других темах, так как я там жила. Себастьян действительно хочет глубоко разобраться в проблеме, а не просто сказать: «О, это плохо!» Это всегда делало его интересным для меня, даже если он не хотел, чтобы я говорила об этом в то время. Когда «Формула-1» впервые в своей истории отправилась в Саудовскую Аравию, Феттель вновь выделяется, организовав день картинга для группы женщин из этой страны. «Я думал о том, что мог бы сделать. У нас так много внимания уделяется негативным аспектам, таким как проблемы с правами человека в некоторых странах и других вопросах. Я действительно стараюсь сосредоточиться на положительных моментах, поэтому сегодня я организовал собственные мероприятия по картингу. У нас была группа из 7-8 девушек на трассе, и я устроил для них прекрасное событие. Я постарался передать им часть своего жизненного и гоночного опыта, чтобы сделать что-то вместе и помочь им обрести уверенность», — рассказывает Себастьян. В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль только с 2017 года, поэтому у некоторых из них были водительские права, а у других нет. Некоторые из них были большими поклонницами «Формулы-1», а другие до сегодняшнего дня ничего о ней не знали. Так что это была хорошая смешанная группа женщин с разным опытом. И получилось отличное мероприятие. Все были невероятно счастливы, и меня очень вдохновили их истории и позитивный настрой по поводу изменений в стране. Футболки с изображением пчел или земли, участие в уборке мусора после гонок, велосипед, на котором он теперь постоянно ездит на трассы. Себастьян Феттель подает пример и умело доносит свои идеи. В рамках Гран-при Великобритании в 2022 году он пилотирует Williams FW14B Найджела Менсела, который приобрел за 4 года до этого, используя углеродно-нейтральное топливо. Историческая отсылка переплетается с защищаемой им идеей, и его замысел успешно воплощается в жизнь. Причем он следует этому курсу, несмотря на критику. Очевидно, многие указывали на лицемерие человека, который сделал карьеру, управляя бензиновыми гоночными автомобилями на трассах по всему миру, пишет Оливье Ларю в своей колонке для канадского RDS. На это ему указали и во время его последнего визита в Монреаль. Было действительно смешно читать на его шлеме надпись, осуждающую разработку нефтяных песков, климатическое преступление Канады, и одновременно видеть на этом же шлеме логотип спонсора – Арамко, саудовской нефтяной компании, связанной с командой Aston Martin. Феттель, кстати, первым признает это, называя себя лицемером. Ведь в жизни не все всегда черное или белое. Он, как и мы, человек с противоречиями, размышлениями, меняющимися взглядами, продолжает журналист. Да, есть что-то лицемерное в том, чтобы критиковать изменение климата, путешествуя на самолете по всему миру ради гонок. Да, есть что-то лицемерное в борьбе с неравенством, когда зарабатываешь на жизнь в странах, где не уважают права человека. Феттель показал, что можно иметь увлечения и интересы, которые иногда конфликтуют с нашими ценностями. И вместо того, чтобы отрицать одно или другое, он решил по-своему попытаться улучшить мир автоспорта, который он так любит. Вероятно, это и станет самым значительным наследием Феттеля для Формулы-1. Покинув мир Формулы-1, где он царствовал на протяжении 4 лет, Себастьян теперь может сосредоточиться на своем будущем. Разумеется, приоритет для него – семья. Но не исключено, что светловолосый немец снова окажется за рулем автомобилей, мчащихся на бешеной скорости. Леман, ралли. Возможностей много, хотя сам Феттель всегда уклоняется от конкретного ответа на этот вопрос. Естественно, я рассматриваю разные варианты, но я пока не знаю. Вот мой ответ, признается он во время своего последнего гоночного уикенда в Формуле-1. Мне всегда нравилось ралли, но я понимаю, что это огромный вызов. Ведь оно сильно отличается от того, чем мы занимаемся на классических гоночных трассах, продолжает Себастьян. И заканчивает с хитрой улыбкой. Так что, да, я не знаю. Посмотрим.